Рыночная экономика. Как известно, в бизнес наши бизнесмены приходили, как правило, в сознательном возрасте. А Евгений почувствовал вкус денег еще в школе. И азы рыночной экономики, скажем так, изучал именно что на рынке, на базаре. Страсть к зарабатыванию – это же адреналин. Я в 5 классе вовсю фарцевал в Лужниках. Вставал в субботу в 6 утра, шел на рынок. Стоял за лотком, пока хозяин обедал. Торговали всеми продуктами питания. Тушенка была «Красная стена». Родители. Мама – учитель, папа – врач в обычной поликлинике. Интеллигентная московская еврейская семья. Им это все страшно не нравилось. Пробовали меня закрывать дома. А в 19 лет у меня было свое предприятие по продаже мороженого. Ничего себе! Да, вся страна так жила. Просто мы не знаем об этом. Рядом со мной за лотком стояла профессура из Бауманского института. Почему-то оттуда людей было очень много. Потрясающий человек Аркадий Иосифович рассказывал нам о законах физики, но продать ничего не мог. Я за него продавал. Его жалко было, у него сын попал в тюрьму, он пытался заработать на адвоката. «А как вы успевали работать и учиться? Вы же юридическую академию закончили». «Да я почти не учился. Не было ни времени, ни интереса. А своим детям я не пожелал бы работать с ранних лет. Это время прошло. Другое поколение не будет ничего этого знать. И не нужно ему. Учиться надо. Надо идти в институты. Да, еще я пионер-вожатым в английском лагере работал. Как туда попал, Бог знает. Дворником в детском саду. Его директор до сих пор, как встречает моих родителей, зовет меня на работу. Потому что лучше меня у них дворника не было. Еще МК продавал в 93-м. Зачем? Интересно. Я даже спать не могу спокойно. Мне обязательно надо что-то делать в это время. А дальше что было? Потом я занимался банкротством предприятий. Работал в крупной компании, которая специализировалась на внешнем управлении, говорит Евгений. Потом было много всякого, но тут мы вынуждены прерваться, чтобы вернуться к основной теме – к яхтам.